Матерь Агни-йоги. Жизнь в духе. Жизнь бедна и убога, если дух скудоумен, ибо у немущего отнимается и то, что имеет. В тюрьмах, заточениях, изгнаниях жили высокие духи жизнью яркой и полной. Жизнью чудесной, в уединении горном, отшельники-йоги живут. Не от внешнего зависит богатство внутренней жизни. Если пусто внутри, пуста и бессмысленна жизнь. Знаете, нередкие случаи миллионеров-самоубийц. Внешне есть все, а внутри ничего. Потому во главу угла ставим жизнь духа. Не пожалеет тот, кто время свое посвятил устремлениям духа. Каждое насыщено будет и даст плод. Если бы те, кто кверху стремится, смогли бы понять, какого богатства лишает их привязанность в духе к явлениям малых привычек и склонностей чисто земного порядка, ведь все это уносится с духом в мир тонкий, отягощая его, скажем, привязанность к пище, желание сладко и вкусно поесть. Не пища вредна, но привязанность к пище и рабство у ней. Вожделение пищи в мире надземном подобно тяжелым цепям. Земные привычки, как ядро на ногах, мешают движениям духа.